Далее следовало посетить Берлин, куда он был приглашен прусским королем, и прозондировать там почву насчет женитьбы Фридриха на Елизавете, на обратном пути заскочить в Митову, где побеседовать с курляндской герцогиней Анной Иоанновной, и, наконец, впереди была еще коронация Лены. Причем, в отличие от свадьбы, она никак не могла быть скромной, Новицкий это подозревал и сам, а недавно его подозрения категорически подтвердил прибывший в Москву архиепископ Феофан. И как, спрашивается, проделать все это, не разорвавшись и, главное, не заставляя волноваться Лену? Пора, пожалуй, начинать помаленьку сваливать дела на подчиненных, сделал вывод молодой царь. Галеру прекрасно спустит на воду именних с Меньшиковым, а потом как-нибудь дотащит ее до Ладоги, где и приступит к испытаниям двигателя под руководством Нартова. Насчет же всего остального, император вызвал дежурного секретаря и велел ему отправить курьера на Тверскую, к цесаревне, с сообщением, что завтра его величество предполагает пообедать у ее высочества, и поговорить с ней тет-а-тет о важных государственных проблемах. Елизавета, разумеется, отлично знала о предпочтениях своего бывшего любовника, поэтому на обеде не было ни лишних людей, ни тем более лишней торжественности. После приема пищи император с цесаревной удалились в ее кабинет, где Елизавета сразу взяла быка за рога. «Ну, Петенька, рассказывай, зачем тебе понадобилась твоя бедная старая тетка? Ты же знаешь, что для тебя я готова на все». «Знаю», — подтвердил Новицкий, — «за что тебя и ценю. И не прибедняйся, вовсе ты не старая. Ну а насчет бедности, дело поправимое, я как раз и приехал отчасти для того, чтобы посоветоваться о делах, кои могут при правильном исполнении заметно поправить твое благосостояние». После чего цесаревна была посвящена в проблемы, волнующие молодого царя. «Ничего сложного не вижу», — пожала красивыми и умеренно обнаженными плечами Елизавета. «В Пруссию, разумеется, надо отправить пышное посольство, которое быстро двигаться не сможет. Но зачем тебе его возглавлять? Лучше поступить по примеру Петра Великого, то есть государю там присутствовать инкогнито, в качестве бомбардира. Или, пожалуй, тебе больше подойдет инженерское звание. Разумеется, знать о сем будут все заинтересованные. Но на самом деле ты это посольство догонишь только в Штеттине, туда на хорошей яхте от Петербурга самые большие 5 дней хода. Далее, зачем тебе тащиться в Митову на обратном пути? Анна сама как-нибудь доедет до Риги, не надорвется, не велика шишка, а тебе туда завернуть на той же яхте будет совсем нетрудно. Коронацией же пусть занимается Ягужинский, у него уже есть опыт, и готовит ее как раз к твоему возвращению в Москву, кое случится никак не позже середины августа. Срок у Елены тогда еще будет не очень большой, она все перенесет легко. Хотя, конечно, Павла Ивановича следует предупредить, дабы имел в виду положение императрицы. «Как хорошо я все придумала!» «Неплохо», — кивнул Новицкий. «Вот только кто будет возглавлять это самое великое посольство?» «Как кто?» «Разумеется, я. Зря, что ли, у меня мундир имиджмейстера в шкафу висит». Насколько император знал, этих мундиров было примерно 50 в 4 шкафах, но спросил он другое. «А в Москве кто за порядком присмотрит?» «Астерман с владыкой Феофаном. Причем Андрею Ивановичу ты лучше самолично объясни, что с ним случится, ежели с головы твоей Лены упадет хоть один волос. А владыке я о том под большим секретом сама поведаю». «Ладно, согласен. Но у меня есть еще один маленький вопрос, касающийся мундира и прочих тряпок. Как мне кажется, на днях в России должна появиться новая женская мода. Вот такая». Император разложил перед цесаревной несколько скопированных изображений с планшета. «Петенька, неужели ты хочешь, чтобы я вышла в свет в таких одеяниях? Это же неприлично. Где тут у тебя зеркало? Подойди к нему, пожалуйста. Встань вот здесь и задери юбку. Да не так высоко, до колен хватит. И где ты тут видишь какое-то неприличие? Лично я наблюдаю только прелестную молодую даму с очень красивыми ногами, и более ничего. Да и вообще, что при дворе прилично, а что не очень, решает император. Кстати, тебе придется донести эту мысль до тех дам, кои, по твоему мнению, смогут усмотреть в новой моде хоть что-нибудь неподобающее. Объясни им, что длинными юбками просто замечательно будет подметать снег в Сибири, потому как ноги не замерзнут, особенно если захватить с собой валенки. А мужчин я возьму на себя. В общем, надеюсь, что на моей свадьбе вы с Маврой достойно продемонстрируете модные новинки». Елизавета захохотала. «Бедная подруга», — отсмеявшись, объяснила она, — «да за что же ты ее так, У нее же ноги не только кривые, но еще и волосатые. Ничего, пусть сапоги наденет, отмел возражение император. До колен, хотя, пожалуй, лучше будет даже выше. Сверху она тоже не совсем Афродита, однако это не мешает ей щеголять в декольте чуть ли не до пупа. Побеседовать с Анной Иоанновной молодой император хотел о том, под каким предлогом ввести в Курляндию несколько русских полков. Потому как дата смерти Августа Сильного неумолимо приближалась, и пора было думать о том, как максимально приблизить русские войска к возможному театру боевых действий. Правда, говорить об этом самой Анне было явно преждевременно, поэтому с нее хватит утверждения о том, что поляки вынашивают коварные планы в отношении ее Курляндии. Ну а если она не согласится с миролюбивым предложением русского императора, то войска неплохо войдут и просто так, а заодно и присоединят огрызок будущей Латвии к России. Все равно это должно случиться в не таком уж далеком будущем, так почему бы немного не поторопить события? Именних и Румянцев утверждали, что в военном отношении подобная операция особых трудностей не представит. А Головкин дополнял, что и с точки зрения дипломатии в ней не будет ничего из ряда вон выходящего. Император улыбнулся, вспомнив, как в далеком детстве он впервые услышал про Курляндию. Тогда маленький Сережа решил, что это какая-то далекая экзотическая страна, в которой живут куры, оттого их правители называются курфюрст. Однако потом он с разочарованием узнал, что это всего лишь Латвия, да и то не вся. Кур там даже меньше, чем в России, а правит там герцог, причем даже не великий, а простой. А сейчас, так и вовсе герцогиня, которой, кстати, не помешает намекнуть, что ежели Курляндия в порыве добрых чувств к России передаст свои хоть и весьма относительные, но все же отличные от нуля права на остров Табага, то Россия в ответ даст ей гарантии безопасности аж до конца 18 века. Потом, конечно, присоединит, никуда не денется, но зачем волновать такими подробностями пожилую женщину, которая жить-то осталось всего 7 с небольшим лет. Кстати, надо будет глянуть в планшете, от чего она помрет, и в случае благоприятного развития событий, то есть правильного поведения герцогини, командировать в Курляндию великого целителя Кристодемуса с пузырьком. Нет, не будем жмотничать. Пусть едет аж с целой бутылкой керосина. Глава 28. Елена провожала мужа без слез и особых волнений. Она хорошо понимала, что император не может всегда сидеть рядом с женой, у него много других обязанностей. Да и едет он не на войну и не в дальние заморские страны, а всего лишь в Пруссию. Что там с ним может случиться? А если что и будет, так ее Питер, смелый, сильный, ловкий и отлично стреляет как из ружья, так и из своего 7-зарядного револьвера, с которым он обещал не расставаться. К тому же при нем будет охрана, а это тоже совсем непростые люди, каждый стоит пятерых, если не более. А уж то, что Питер сможет ей изменить, это вообще невероятно. Он же очень верный по натуре и не падкий до доступных девок, да к тому же любит ее, это видно с первого взгляда. Нет, Елена отлично понимала, как ей повезло, и не собиралась искушать судьбу нелепыми подозрениями. Ну а недолгая разлука, это неизбежно. К тому же она не будет слишком тяжелой, ведь Питер сделал еще одну радиостанцию и берет ее с собой. Причем она более совершенная, чем та, что стоит в Петербурге, по ней можно просто переговариваться с Лефортовским дворцом, не прибегая к телеграфной азбуке, которой Лена владела пока еще не очень хорошо. Правда, когда император удалится более чем на 800 верст или километров, придется перейти на телеграфную азбуку, но к тому времени Елена уже сможет ее достаточно выучить. Не хотелось бы доверять тех слов, что будут предназначены любимому, чужим глазам и ушам. Тем более, что с той стороны у рации будет сидеть именно он. Император, пожалуй, волновался даже чуть больше своей молодой жены, ставшей таковой всего 4 дня назад. Обнимая Елену, он припоминал, все ли возможное сделано для ее безопасности, не забыто ли что и не нужно ли еще что-то добавить. Разумеется, внушение Остерману было произведено как положено, тот все понял аж до заикания и дрожи в коленках, но ограничиваться только этим молодой царь не собирался. Сразу после беседы с вице-канцлером он пригласил на обед Павшина и объяснил, что в случае, если с Леной все будет в порядке, тот примет участие в ее коронации уже в следующем чине, да и менее себе из тех, что были конфискованы у Долгоруковых, тоже может начинать присматривать. О том же, что случится с его собеседником в обратном случае, император предпочел умолчать. Чай, фантазия у Тихона Петровича богатая, опыт в подобных делах тоже немалый. Он сам себе придумает гораздо более страшные перспективы, чем ему сможет пообещать молодой царь. На время отсутствия императора бабка переселялась в Лефортовский дворец. Объяснение было вполне правдоподобное, чтоб, значит, она денно и ночь наблюла здоровье императрицы и ее будущего ребенка. Но в канцелярии и секретариате были предупреждены, что все распоряжения лейб-повитухи, даже и не касающиеся императрицы, должны исполняться немедленно и с тем же тщанием, что императорские. О том же самом состоялся разговор с командиром Семеновского полка Шепелевым и, разумеется, с братьями Ершовыми. Афанасий давно знал, что его дальнюю родственницу связывают с императором какие-то тайные дела, но то, насколько она, оказывается, высоко взлетела, было для него новостью. Федор же принял происходящее без малейшего удивления. Раз эта тихая старушка будет заботиться о самом дорогом для царя человеке, а сама она и мухи, в случае чего, не обидит, то, значит, именно ему, Федору, надлежит немедленно выбить дух из любого, на кого она ему укажет. Чего ж тут удивительного, так оно и должно быть, ежели по уму и совести рассуждать. Никаких специальных внушений Новицкий бабке не делал, считал, что она и сама все прекрасно понимает, и не ошибся. «Знаю я, что ты хочешь мне сказать, да почему-то не решаешься», покачала головой Анастасия Ивановна, выслушав новость о своем задании. «Чтоб, значит, в случае чего, пусть лучше вся Москва дотла сгорит и Семеновский с Измайловским полки до последнего солдата костьми лягут, чем с Леной что-нибудь случится». «Так, государь, именно так, бабушка», — подтвердил Новицкий. «Не беспокойся, ваше величество, сохраним мы твою ненаглядную. Уж до чего же ты хорошую себе девочку нашел, просто душа за тебя радуется. Не чита Лизе, ведь, пока ты с ней был, я никак от подозрения избавиться не могла. Это же просто ангел. И хорошо, что она наивная, для всяких подлостей и злодейств, то есть, тьфу, богоугодных дел, без коих в управлении государством никак обойтись не можно, у тебя я есть. Так что ты, государь, за нас зря не волнуйся». И вот, обнимая жену перед отъездом, император думал, что, кажется, она остается под охраной надежных людей. Елена же, в последний раз поцеловав мужа, высвободилась из объятия и начала оглядываться. «Ты чего, забыла что-нибудь?» — не понял император. «Да нет, тут еще котик бегал, тоже, наверное, хотел с тобой попрощаться. Гера, Гера, где ты?» «Ага, вот он, кисонька, иди сюда, у нас Питер уезжает, поцелуй его тоже, видишь, какой он умный, все понимает». Новицкий ткнулся носом в теплый кошачий нос и подумал, что этот наглец, конечно, недостатком сообразительности не страдает. Воспользовался всеобщей суетой, и шасть с утра на кухню. Куда в него столько лезет, совершенно непонятно. Кот снисходительно висел на руках у хозяйки, которой он с недавних пор с полными на то основаниями считал Елену, и пытался понять, чего это их всех разобрало. Вскочили с утра пораньше, даже ему, герою, не дали толком выспаться, но завтракать почему-то даже не собираются. Ладно, он и сам может о себе позаботиться, вот и заскочил мимоходом на кухню. Но ведь непорядок же, когда кота кормить будете, люди. Впрочем, этот, строгий, кажется, куда-то уходит. И правильно, не надо отвлекать хозяйку от завтрака, а то так вообще скоро обед наступит. Император посмотрел, как Елена аккуратно опустила кота на землю, и решил, что на этом ритуал проводов можно считать законченным. Вскочил в седло и, пропустив вперед пятерку охраны, поскакал в сторону немецкой слободы. Еще десяток телохранителей пристроился сзади. Вообще-то охрана молодого царя только казалась столь незначительной, но на самом деле основные ее силы были заранее распределены по маршруту. Сейчас Новицкий собирался проделать путь до Петербурга быстро, дней за 6, и не от того, что хотел успеть к спуску на воду своей галеры. Еще вчера вечером пришла радиограмма, что оное событие свершилось и галера при этом не утонула. Нет, молодой император хотел своими ушами послушать рассказы про то, что творилось в Питере до спуска, и своими глазами посмотреть, как обстоят дела после него. В пути же Сергей собирался основательно поразмыслить на тему, кому и в каких вопросах можно доверять без сомнений, а кому и в каких, с ними. Взять, например, завод, расположенный на левом берегу Яузы примерно в полукилометре за госпитальным мостом. Места, где можно будет соорудить генератор, выбирали специалисты центра, и это позиционировали как самое предпочтительное. Они, конечно, имели высочайшую квалификацию в своей области, отчего Новицкий решил руководствоваться их рекомендациями. И, как выяснилось, зря, ибо он не принял во внимание их цели, потому как они не совсем точно совпадали с целями молодого императора, который уже понял, что в таком месте должная секретность может сохраняться только какое-то, весьма небольшое время. Да, генератор был сделан настолько быстро, что им никто толком не успел заинтересоваться. Собственно, центру надо было только это, ничто другое его не интересовало. Хотя, пожалуй, это не совсем так. Если бы перед ним стоял выбор из двух равнозначных в смысле выполнения задания мест, но одно имело бы какие-то преимущества в смысле дальнейших действий Новицкого, то курсанту порекомендовали бы именно его. Но таковых не нашлось, и теперь завод стоял там, где стоял, и секреты из него текли несколько интенсивнее, чем этого хотелось молодому царю. Чего еще можно ждать, когда от немецкой слободы до завода всего-то чуть больше получаса ходьбы? Осмотреть на его территорию можно вообще аж с правого берега, поднявшись на холмик. Разумеется, император сразу принял кое-какие меры. Например, велел увеличить высоту забора со стороны реки и ввел жесткий пропускной режим. Но это было, во-первых, просто латанием дыр, а во-вторых, если раньше всем было без разницы, чего там строит царский токарь Нартов, то теперь народу стало любопытно, с какой такой стати этот завод уже второй раз подряд обносит забором, и почему зевак с холма гонит шею, причем особо наглых, прикладами. Тогда Новицкий озаботил бабку отслеживанием слухов, возникающих вокруг завода. Поначалу все было нормально, говорили, что здесь делают изумительные диковинки для царя типа всяких хитрых звонков и баков, из которых через краны течет горячая вода. Потом появились слухи, что там производят еще и станки. Это было хоть и не очень приятно, но терпимо, сам факт их производства Новицкий особо скрывать и не собирался. Однако недавно прошел слушок про машину, которая поднимает вверх тяжеленную гирю силой пара, и молодой царь забеспокоился. Не получилось бы так, что двигатель Уатта скоро начнут производить и в Англии, потому как следующим шагом станет установка его на корабли, а это уже совсем ни к чему. Поэтому пришлось, во-первых, срочно озаботиться развитием воздухоплавания. Тут пусть копируют на здоровье, нам не жалко. В силу чего тот факт, что горелка для шара была сделана на заводе Нартова, не скрывался вовсе. Этот гибрид самовара с кирогазом торжественно вынесли за ворота и под большой охраной понесли в сарай, недавно построенный напротив Лефортовского дворца, а пост на холме, с которого все было прекрасно видно, как раз в этот день напился и нес службу из рук вон плохо. Следующим этапом была спешная постройка большого качающегося маятника, причем такой высоты, что он даже немного возвышался над забором. Эта конструкция очень сильно напоминала насосную часть парового двигателя Ньюкомена, как раз сейчас весьма распространенного в Англии. Пусть понимающие люди думают, что и у Нартова работает такое же устройство, потому как на самом деле параатмосферная машина, строго говоря, вообще не является универсальным двигателем. В силу отсутствия кривошипно-шатунного механизма и запредельной прожорливости она годится только для откачки воды на шахтах, а на заводе качающуюся поперечину приводил в движение двигатель для будущего паровоза. Таким способом он проходил ресурсные испытания и все никак не мог пройти, но это был уже другой вопрос, с секретностью не связанный. Двигатель же для парохода был отправлен в Петербург под видом огромной горелки для гигантского 40-пушечного воздушного шара грузоподъемностью в 500 тонн. Вот Новицкий и желал лично проверить, насколько тамошние слухи соответствуют данной легенде. Император вздохнул. Нет, он, разумеется, не собирался строить ничего даже отдаленно похожего, но все-таки жалко, что от этих шаров пока нет никакой прибыли. Одни сплошные расходы. Оно, конечно, запудрить мозги вероятному противнику, дело хорошее, но как бы сделать так, чтобы оно давало не только политические, но и чисто финансовые дивиденды? Можно, конечно, просто продать штуки 2-3, точнее, не совсем просто, а написать перед этим указ, что шары грузоподъемностью до 15 пудов военной ценности не имеют и потому могут продаваться за границу. Мало ли, вдруг англичане наберут денег сразу на 10 тонны и где тогда его прикажете брать, может выйти неудобно, а так, нельзя, и все тут, берите маленькие, их можно. Хотя, да нет, ни к чему вообще эту самую продажу разрешать, ее надо строго-настрого запретить полностью, независимо от грузоподъемности, а в качестве наказания для нарушителей установить смертную казнь. Бабку же озадачить созданием канала контрабанды, тогда шары пойдут с хорошей такой надбавкой за нешуточную опасность подобного бизнеса. Мол, а чего вы хотели, чтобы вам головой рисковали за копейки, фигушки. Потом мысли императора перенеслись от завода в Петербург, где недавно завершилась постройка корпуса для первого в мире парохода. Казалось бы, Миних, человек верный, грамотный инженер, опытный государственный деятель, кого же слушать, если не его? А нет, здесь он выбрал место для постройки, руководствуясь только ее интересами и вовсе не думая о секретности. Мол, где же строить корабль, если не на верфи северной столицы? Других-то приличных верфей в России нет, разве что в Архангельске. Да где угодно, только подальше от чужих глаз. Как минимум в Ярославле, а лучше так вообще в Чебоксарах. Сначала построить верфь, а потом пароход. И хрен бы кто за границей про него узнал хоть что-нибудь, пока он плавал бы туда-сюда по Волге. Однако нет, теперь придется как-то изворачиваться в Петербурге. Интересно, что там сейчас? Именно в это время старший комендант Василий Нулин, изредка заглядывая в бумажку, заканчивал инструктаж очередной смены, которой вскоре предстояло разойтись по кабакам города, уделяя основное внимание тем, которые располагались ближе к Галерному острову. Значит, так, запоминайте, Арясины Горемычные. Шар будет иметь на борту 40 пушек, а всего сможет поднять 500 тонн. Это 83 333 пуда. Уложилось в головах ваших бестолковых, али мне еще раз повторить, да больно число-то сложное, ваше благородие, раздалось откуда-то из задних рядов. Как же его можно запомнить? Это надо цельный день повторять с утра до вечера, а нам уже идти скоро. Ладно. Кто не может запомнить 83 и 333, запоминайте просто 80. Ясно, 40 пушек и 80 тысяч пудов, куда уж проще. Далее, сам шар размера будет неимоверного, то есть просто гигантского, это я говорю для умных. Остальным же хватит того, что он будет ну очень большим, больше Меншиковского дворца. Ввысили вширь, снова подал голос непонятливый. Конечно, вширь, дубина. Ввысь в нем небось и 10 сажений не будет. Во дворце, ясное дело, шар же потому и именуется шаром, что он хоть вверх, хоть поперек себя в любую сторону одинаковый. Вот такой, старший комендант показал руками, какой именно, после чего продолжил инструктаж. И, значится, в последний раз повторяю общую диспозицию. Кто нарушит, больше к серьезным делам на пушечный выстрел не подпущу. Разбивайтесь по парам и расходитесь по кабакам. Водки заказывайте умеренно, закуски еще меньше, вам там работать, а не брюхо набивать на дармовщину. Войдя в кондицию, начинаете спорить. Один говорит, я недавно шар летучий видел. Другой ему, да врешь ты все, ты тогда пьяный до изумления в канаве валялся, а шар видел я, и он совсем не такой, как ты с дуру глаголишь. Но до мордобития дело не доводить, разве только до самого небольшого. Если кто интерес к шару проявит, вот тогда ему и рассказывайте все то, что сейчас услышали. У тех, кто интересоваться шаром будет, имен не спрашивайте, и уж тем более, упаси Господь, проследить за ними не пытайтесь. На то другие люди есть, вам, неотесанным, не чета. Но у того, кто в порученном деле добьется успехов, будет дорожка к ним, а там, глядишь, и еще выше. Все поняли? Тогда, по местам несения службы разойдись. Да на картинку в последний раз глянуть не забудьте. Глава 29. Король Пруссии Фридрих Вильгельм, благодаря своей редкой наследственной болезни, был одновременно и очень вспыльчивым, и весьма педантичным человеком. Он давно это знал, знали и его придворные, поэтому такое положение никому особенно не мешало. Разве что тем, кто попал под горячую руку и в результате испытал на своих ребрах крепость королевской трости, но это, как правило, были случайные люди. Или не случайные, а специально находящиеся при особе его величества именно с целью оттянуть внезапно возникший гнев короля на себя, чтобы потом те, кто в действительности принимал участие в управлении Пруссией, могли без всяких досадных помех беседовать с Фридрихом Вильгельмом. В частности, генерал Декум, прибывший в королевский дворец с важным докладом, не стал торопиться на аудиенцию, а сначала по своим каналам разузнал, каково состояние его величества. Услышав, что оно предгрозовое, генерал вздохнул и приготовился ждать. Много времени он не потерял, уже через час с небольшим генералу сообщили, что король наорал на некстати подвернувшегося под руку гофмейстера, но бить не стал, а, ткнув провинившегося чем-то сановника тростью в живот, удалился в кабинет, откуда теперь доносится явственный запах керосина. Надо же, как помогает лечение, а ведь многие поначалу считали Кристодемуса шарлатаном, подумал генерал, подходя к зеркалу, его ожидание явно подходило к концу. И действительно, через 15 минут он уже смог приступить к докладу, посвященному прибытию в Штеттин русского так называемого Великого посольства. В кабинете царила полутьма, ибо его окна были завешены плотными бархатными шторами. Король, со всем вниманием отнеся к предупреждениям русского медика, заявившего, что при такой болезни солнечный свет очень вреден. О том же внимании говорили сильные запахи керосина и чеснока. «Скажите мне, Альберт, правда ли то, что русский император спал со своей теткой?» – спросил король, когда основная часть доклада была закончена. Дело в том, что подобное противоречило пуританскому воспитанию его величества. Разумеется, Петр Великий, к которому король относился с искренним уважением, позволял себе и не такое, но все же, с одной стороны, это похоже на правду, ибо об этой связи, не особо скрываясь, говорят и при московском, и при петербургском дворах, усмехнулся генерал. С другой, у меня давно есть сильное подозрение, что там вообще говорят только то, что санкционировано самим Петром. Во всяком случае, имеется немало примеров наказания слишком болтливых. Отсюда можно сделать предположение, что имеющиеся слухи распускались с одобрения молодого царя. Но зачем ему это? А вы вспомните обстановку, которая сложилась 2 года назад. У царя не было ни власти, ни денег, ни сил, чтобы открыто потребовать сие от совета, ни опыта, чтобы добиться своего тайно. Значит, ему позарез нужны были верные и квалифицированные соратники. Первого он нашел быстро, это Миних. Однако, при всех его достоинствах, он слабо разбирался в отношениях между советниками, да и вообще не имел опыта придворных интриг. Поэтому совет, хоть и был обеспокоен его возвышением, все же не считал Бурхарда Христофора настолько серьезным противником, чтобы принимать радикальные меры. Однако Петр все равно сделал выводы. Ему был нужен кто-то прекрасно знающий все тайные побуждения совета, но при этом не питающий к тому никаких теплых чувств. Цесаревна в точности подходила под эти требования, она с детства варилась в этом котле и всей душой ненавидела Долгоруковых, однако ее открытый переход в лагерь молодого царя мог вызвать ненужные подозрения. Тогда Петр сделал так, что все считали ее лишь его любовницей. Когда совет был низложен, надобность в маскировке отпала, и вскоре Елизавета якобы лишилась места в царской постели. Однако сразу после этого ей был присвоен высший придворный чин, и она по-прежнему остается в числе ближайших советников молодого царя, благоволящего ей ничуть не меньше, чем ранее. И денег он ей дает куда больше, чем тогда, когда они, по всеобщему убеждению, были любовниками. «Вы правы, Альберт, ваши умозаключения действительно похожи на истину», – кивнул король. «Тогда становится понятно, почему официальным руководителем посольства назначена именно она. Однако не знаете ли вы, где сам император, и взял ли он с собой моего сына? Это еще один вопрос. Оба должны быть в составе посольства. Император присутствует вроде как инкогнито, под видом капитана инженерной службы Петра Михайлова II, но об этом знают все. Ваш сын, тоже, он изображает из себя лейтенанта воздушного флота Манфрида фон Рихтгофена. Однако на линейном корабле Петр I их нет. Но это всего лишь значит, что они на одной из десятка яхточек, сопровождающих линкор. Кстати, принц действительно поднимался в воздух, об этом говорят достойные доверия свидетели. Кроме того, он награжден довольно редкой и почетной в России медалью, бронзовой звездой аэронавт 3-го класса. Тут генерал оказался не слишком точен, эта медаль была не просто редкой, а вообще единственной. Фридрих получил ее за 10-минутный полет в качестве пассажира. Кроме того, в России имелись 3 аэронавта 2-го класса с серебряными звездами, Новицкий, Елизавета и Елена. Они летали по два раза. Золотыми же звездами аэронавтов первого класса обладали граф Глеб Уткин и кот-герой. Одному из них вскоре предстояло стать главнокомандующим российским военно-воздушным флотом. Посольство въехало в Берлин через 5 дней после отбытия из Штеттина. Оно преодолевало 150 километров столь долго для того, чтобы его мог догнать император, и этого времени ему вполне хватило. Он даже успел побывать в гостях у коменданта Штеттинского замка, генерал-лейтенанта Кристиана Августа Ангальцербского, чем привел его в нешуточное изумление и чуть было не вверг в непосильные расходы. Но один из приближенных русского царя выдал коменданту в порядке компенсации 350 талеров. А вообще у генерал-лейтенанта сложилось странное впечатление после визита. Ему казалось, будто тот был затеян лишь для того, чтобы царь мог познакомиться с его 3-летней дочерью, Софией Фредерикой. Это наводило на мысли о том, что молодой император уже присмотрел для нее какую-то достойную партию, и теперь оставалось только осторожно разузнать, какую именно. Впрочем, это не так уж и важно, ибо русские вельможи, как правило, очень богаты. Но, конечно, генералу все-таки хотелось узнать имя своего будущего зятя. Однако это желание было неосуществимым, ибо того имени не знал и сам русский царь. Он просто хотел посмотреть на ту, что при иных условиях могла стать русской императрицей Екатериной Великой. Вряд ли теперь ей светит престол, однако в том, что это выдающаяся женщина, у Новицкого не было ни малейших сомнений, и, раз уж она один раз очень неплохо справилась с управлением всей Российской империей, то теперь почему не поручить ей заняться только Дальним Востоком и Аляской, для чего следовало подумать, за кого ее выдать замуж. Но это не горит, пусть невесте исполнится хотя бы лет 15. С этими мыслями Новицкий пустился в путь до Берлина, который вместе с ночевкой занял у него чуть более суток. Посольство он нагнал, когда оно уже въезжало в пригород прусской столицы. Первым делом император встретился с Елизаветой, горцевавшей во главе длинной колонны, и сообщил ей, что никаких изменений в первоначальных планах нет. «Петенька, а ты, случаем, не заболел?» — с беспокойством в голосе осведомилась цесаревна, принюхиваясь. «Как-то раньше от тебя вроде керосином не пахло. Да нет, это меня на постоялом дворе клопы достали, вот и пришлось их травить. И как? Помогло. Вполне. Одни сразу разбежались, а те, кто не успел, потом сдохли. Но выспаться толком все равно не удалось. Император не стал уточнять, что в значительной мере тому было виной его любопытство. Ведь до сих пор он ни разу не видел живого клопа. Лесные не в счет, это совсем другие насекомые. В хрущобе, где он жил в 21 веке, водились только тараканы, правда, их было много. В Лефортовском же дворце клопов не было, и в летнем тоже. И вот они нашлись на немецком постоялом дворе, но поймать хотя бы одного оказалось не так просто. Надо сказать, что легендарный клоп, про которого Новицкий много читал, но смог увидеть только сейчас, разочаровал молодого царя. Какой-то он был мелкий и медлительный, а, посаженный на руку, даже не пытался кусаться, а явно хотел только одного, побыстрее удрать. Правда, вонял он как положено, то есть столь же противно, как и коньяк. Для истребления коего запаха Сергей залил все углы в комнате керосином. «Ой, как интересно!» — всплеснула руками цесаревна. «Петя, ведь у меня на Тверской сей мерзкие твари тоже недавно появились. Прямо как есть всю искусали, кое-где до сих пор красные пятна не все сошли. Показать? Ну раз не надо, тогда не выделишь ли на борьбу с ними немного этой чудодейственной жидкости, скажем, литр в месяц? Хорошо, выделю. Ты только не обижайся. Я еще раз напомню, если начнешь продавать налево излишки, то половину денег мне, и не вздумай, пожалуйста, уронить цену. Ниже 150 рублей за шкалик не опускай. Конечно, Петенька, я же не дура. Можно, я тебя в знак благодарности поцелую по-родственному? Можно, но только в процессе этого не забывай, что я уже скоро месяц как женат и изменять жене совершенно не собираюсь. Так как день прибытия посольства выдался пасмурным, то король не отказал себе в удовольствии пройтись по Берлину, правда, на всякий случай надев плащ с капюшоном. Компанию его величеству составил генерал Декум, а вскоре к ним присоединился лейтенант Лиман, сопровождавший наследника в Россию, а ныне вернувшийся на родину вместе с ним. Они, не привлекая внимания, вышли на Грюнштрассе, где для расположения русского посольства были выделены 2 дома. Там суетились люди, ими распоряжалась энергичная молодая дама, Ее звонкие команды далеко разносились по тихой до прибытия русских улице. Лейтенант, почему она заявила этому почтенному господину, что имела интимные отношения с его матерью? Поинтересовался генерал, неплохо, но не в совершенстве знавший русский язык. Это непереводимое русское словосочетание, ваше высокопревосходительство. Им можно выразить все, что угодно. В данный момент при помощи него цесаревна выразила свое неудовольствие шталмейстеру за избыточные, по ее мнению, траты в дороге. Серьезная женщина одобрительно кивнул король, и бережливая к тому же, что весьма похвально. Не знаете, куда она послала того офицерика, что кинулся прочь аж самым натуральным галопом? Лейтенант, наклонившись к королевскому уху, вполголоса объяснил про адрес. Не в буквальном смысле, ваше величество, счел нужным внести дополнительные пояснения Лиман. У русских принято посылать в данном направлении, когда они желают не только чтобы собеседник как можно быстрее их покинул, но и дать ему понять всю степень неуважения к нему испытываемого. Надо же, совсем коротенькое слово, а какой глубокий смысл, удивился король. Лейтенант, повторите его, пожалуйста, еще раз. У меня в большом городском дворце тоже много таких, которых не помешает, ХМ, послать именно туда. Наследный принц Фридрих, то есть в данный момент лейтенант Манфрид фон Рихтгофен, перед аудиенцией у короля Пруссии чувствовал себя странно. Примерно такие же чувства одолевали его совсем недавно в большом зале Лефортовского дворца, где ему вручали медаль, бронзовую звезду. Когда Фридрих зашел в зал, тот был пустым, только посередине стояло устройство, сильно напоминающее обычный канцелярский стол, но несколько длиннее его и с немного раздвинутыми в сторону ногами. Механизм власти, мелькнула заполошная мысль, и хотя наследный принц почти точно знал, зачем он сюда приглашен, по коже вдруг побежали мурашки, причем даже более интенсивно, чем перед вчерашним полетом. Открылась дверь в противоположном конце, и в зал вошел император в сопровождении двух семеновцев и мажордома. Тот подбежал к столу, наклонился над его левым краем, а Фридрих чуть ли не в панике пытался вспомнить, что там находится: выдвижной ящик с зеленым сукном или рычаг, освобождающий брусья, похожие на шею и хвост какого-то зверя. И какое же облегчение он испытал, увидев, как мажордом расправляет на столе зеленую тряпку. Самого процесса награждения Фридрих почти не помнил. Вот и сейчас, стоя перед дверью королевской приемной, он испытывал схожие чувства, хотя Петр уже беседовал с его отцом и сказал, что тот на него не сердится. И кроме того, приступ бешенства у короля был совсем недавно, и он запил его керосином, а это означает, что другого сегодня наверняка не будет. «Рад видеть вас, сын мой», — приветствовал король вошедшего Фридриха. «Вижу, пребывание в России пошло вам на пользу. От прошлой, будь она неладна, французской утонченности не осталось и следа. Надеюсь, вы там изучали что-то более полезное, нежели новейшие философские концепции».